Глава 23. Самолет отрывается от земли, набирая обороты и унося меня все дальше от всего, что было в моей жизни привычного. Внизу показались дома, потом поля в обрамлении сетки автомобильных дорог, все выше к облакам, а потом, словно решив, что хватит, нос самолета выравнивается, и вся конструкция принимает ровное положение. А на табло загорается зеленый, знак того, что можно отстегнуть ремни. Выдыхая, расслабляя мышцы, глупые страхи даже теперь не дают покоя. Сначала я долго сомневалась, ехать или нет. Но Руслан разрешил эту дилемму, прислав за мной машину. Он будто знал, что я не решусь сама отправиться в аэропорт и выискивать его там. Закрываю глаза. Лучше не думать о том, почему мужчина настолько легко угадывает мои мысли. Открываю глаза и смотрю на Руслана, сидящего в соседнем кресле. Нет, он точно не из тех, кто демонстрирует чувства на публику. Я вообще не уверена, что эти чувства у него присутствуют. Сейчас он смотрит в экран ноутбука с таким видом, что становится сразу ясно, всего остального мира в данный момент для него не существует. Аккуратно заглядываю в ноутбук. Там сложные схемы, в которых я ничего не понимаю. Ясно лишь одно. В мире этого мужчины, куда я невольно напросилась, все слишком сложно для моего небольшого ума. Полет проходит быстро. Самолет легко приземляется в аэропорту, а затем на такси мы доезжаем до гостиницы. Я все время нервничаю, чувствуя себя неловко. Рядом с Русланом всегда так. Никогда не могла расслабиться в его присутствии. Но сейчас мужчина, кажется, все время занят. Он то общается по телефону, то просматривает что-то в ноутбуке. В гостинице он заполняет документы, прижав ухом телефон к плечу. Даже странно, что он еще не забыл о моем присутствии. «Располагайся», — говорит мужчина мне, едва мы пересекаем порог номера. Прохожу вперед, разглядываю обстановку. Большая гостиная с выходом на балкон служит лишь проходной комнатой к еще большей спальне с просто неприлично огромной кроватью. Кажется, тут легко, не мешая друг другу, могут уместиться 5 человек. Я разглядываю царское ложе с чувством недоумения, а в голове, как на повторе, слова Руслана. Один номер с большой кроватью, и мои щеки сами заливаются румянцем. Нравится? Руслан подкрался неслышно и, подойдя совсем вплотную, выдохнул этот вопрос мне в ухо. Он мастер запугивания, и я никак не привыкну к его манере всегда доводить меня до грани обморока. Вот и сейчас подскакиваю на месте, чуть вскрикнув. «Не шевелись!» — звучит приказ, едва я попыталась развернуться к мужчине. Послушно замираю на месте. Дыхание сбилось, а сердце с каждой секундой все сильнее ускоряется. Что ты будешь делать? Паника охватывает меня, проносясь от головы до ног, окатывая словно снежным комом. Теперь уже и колени начали дрожать в ожидании того, что неминуемо последует и чему я никак не смею сопротивляться. Руслан не отвечает. Одной рукой он обхватывает мое горло, а второй расстегивает мои джинсы. Покончив с молнией, мужчина обхватывает мою ладонь и просовывает мне в трусики. «Полоскай себя!» — звучит шепотом следующий приказ. Рука на моей шее сжимается плотнее, и я начинаю сама себя гладить. Лучше делать, что он велит, иначе он сожмет руку еще сильнее. И тогда дышать станет нечем. Странным образом Именно эта мысль вызывает волну мурашек на коже, а рука в трусиках находит чувствительный бугорок и начинает массировать уже осмысленно, разнося возбуждение по телу. Руслан проходится языком по мочке уха, прикусывая ее. Если бы я не была так увлечена своими ощущениями, возможно, этот укус показался бы мне болезненным. Но взамен он только сильнее разжигает пожар в крови. Начинаю тихонько постановать, все сильнее надавливая на клитор. «Хватит!» — хрипит Руслан мне в ухо. Резким движением он отбрасывает мою руку в сторону, прерывая на самом интересном месте. «Сейчас ты идешь в душ. Я готова завыть от разочарования». В животе все стянуло тугим узлом, до боли требуя разрядки. «И не смей касаться себя там». Впервые за все время нашего знакомства мне захотелось его ударить. И не просто, а так, чтобы он рухнул на месте. А лучше пусть провалится сквозь землю. Но я только подмечаю наглую ухмылку и самоуверенное довольное выражение лица, когда разворачиваюсь к мужчине лицом. Он знает, понимает, чего хочу, и что я чувствую сейчас, и специально не дает мне желаемой разрядки. Надеется, что я стану его упрашивать? Ну уж нет. Гневно сверкнув в него глазами, удаляясь в ванную. Тело все еще дрожит от напряжения, руки не слушаются. Но мне все же удается стащить с себя одежду и забраться в душевую кабину. Прохладная вода нисколько не остужает разгоряченное тело. Кажется, что вот-вот меня разорвет на части. Капли стекают струями по плечам, только раздражая чувствительную кожу. Хочется выть, кричать, но больше всего получить желаемую разрядку, подставляя лицо под струи воды, пытаясь отвлечься. Только ничего не выходит. Напряжение перерастает в раздражение. Мне почти больно, и я ненавижу себя за это. Но еще больше я ненавижу Руслана, который просто издевается надо мной. Какого черта я согласилась на эту поездку? От досады ударяю кулаком по стенке кабинки. Вместе удара с хрустом образуется узелок, а потом быстро, так что я не успела прийти в себя, расползаются трещины. Вот черт! Ругаюсь в голос, глядя на это безобразие. Только этого мне не хватало. Я не хотела хулиганить. Оно как-то само произошло. И что теперь? Страшно представить, сколько будет стоить ущерб в этой гостинице. У меня нет наивных иллюзий, хотя раньше и не бывало в подобных. Конечно, Руслан не мог остановиться в обычной гостинице с простым удобным номером. У этого мужчины все, что его окружает, всегда по высшему разряду и самого лучшего качества. Непонятно только, как я вошла в ближний круг со всей своей неидеальностью. Смотрю на трещины, не понимая, как буду оправдываться. И тут меня накрывает какой-то дикой волной возмущения. Это все он, этот чудовищный человек. Мастер манипуляций, мой самый страшный кошмар. Я не позволю так со мной. Все ему выскажу. Дергаю дверцу, полная решимости отбиваться до последнего. И отскакиваю назад, увидев Руслана, который стоит у двери и разглядывает меня с язвительной улыбкой на губах. Уверенность в собственной правоте как ветром сдула. Моя решимость дать мужчине по зубам тоже куда-то резко испарилась. Я снова превратилась в маленькую школьницу, которую вызвал к доске строгий преподаватель. Только на этот раз я еще и без одежды. Закрываюсь руками, насколько это возможно. И проклинаю свою нерешительность, наблюдая, как Руслан откровенно забавляется, глядя на меня. И тут в голове словно что-то переключается. Я опускаю руки вдоль тела, с вызовом смотрю на мужчину. «Подай полотенце, пожалуйста», — говорю повелительным тоном. «Только царственного взмаха руки не хватает». «Ага». Он послушается. «Нет, повинуется. Не перецепиться бы через порожек, а то, рухнув носом вниз, я растеряю весь образ». Профиль мужчины ползет вперед, но улыбка никуда не делась. Он тянется за полотенцем, протягивает его мне. Заворачиваюсь и выхожу из душа. С гордо поднятой головой прохожу мимо, сразу в спальню, где оставила сумку со своими вещами. Руслан идет за мной, он наблюдает, как кот за мышью. И от его пристального взгляда по коже бегут мурашки, и внизу живота стягивает напряжением еще туже прежнего. Наверное, мужчина считает меня истеричной идиоткой, но я изо всех сил сопротивляюсь желанию умолять его дать мне разрядку, которой он лишил меня. «Так и будешь смотреть?» — рявкаю ему раздраженно. «Тебе это мешает?» — кривит в рот в усмешке Руслан. «Конечно, мешает». «Нет», — врет мой рот вопреки всему. «Хочется уколоть мужчину, заставить его помучиться. Но я понятия не имею, как. Он просто играет с тобой, Настя». «Ты голодна?» — спрашивает мужчина. «Он про еду или нет? Если не о ней, то да, я ужасно голодна. На грани обморока, можно сказать». «Нет», — выплевываю сквозь сжатые зубы. «Уверена?» «Да, он точно издевается». «Угу». Трясущимися руками достаю из сумки белье и свежую футболку длиной до середины колена. Сбрасываю полотенце и, не глядя на мужчину, надеваю на себя. «Я заказал нам обед в номер», — говорит Руслан. «Как скажешь». Нервно отбрасываю от себя сумку. «И чего я от него хотела? Разве он мне что-то должен?» «Нет». «Наоборот, это я не привыкла к таким играм. Дима никогда не заставлял меня ходить по грани. А вот Руслану только это и нравится. От ужаса до болезненного возбуждения. Этот мужчина – сущий дьявол. Но именно это меня в нем манит сильнее всего».